Глава 30. Он играет с нами. Я понимаю это перед заседанием суда. Просыпаюсь среди ночи, моя рука лежит на груди Марата. Все спокойно. По дыханию понимаю, что он тоже проснулся. Накрывает мою ладонь своей. Лада, думаешь, опять выкинет что-то или просто волнуешься? Марат говорит спокойно. Его грудная клетка под моей рукой вздымается все так же равномерно. Мы оба, кажется, думаем об одном и том же. Сергей словно дает нам передышку, перестает появляться после своих грандиозных появлений. И что в итоге? Сразу дерганность, ожидание, что вот-вот что-то произойдет. Потом постепенно расслабляешься, теряешь бдительность и получи новый удар. Вот его я и жду. И ведь не должен человек идти по тому же пути, который не привел никуда в первый раз. Да, ждешь чего-то нового, более изощренного. Но в таких ситуациях повторение иногда и оказывается самым неожиданным. «Как ты меня чувствуешь?» Вздыхаю, переворачиваясь на спину. «Я знаю, что завтра нас могут не развести, несмотря на доказательства измен, на установление отцовства, на... В общем, Сергей умеет быть убедительным». «Да и черт с ним», — тихо отвечает Марат. «В этом плане все должно быть правильно». «Вас в любом случае разведут. Я понимаю, пока ты официально замужем за ним, он может нам подпортить жизнь. Но не так, как ты думаешь. Давай лучше я подниму тебе настроение». Марат переворачивает меня на живот, и я стараюсь смеяться или в тонкое одеяло, или в подушку. Руки на моем теле заставляют забыть обо всем. Поцелуи вдоль позвоночника любую мысль выбивают из головы. За окном уже начинает сереть, и я понимаю, что больше уснуть не получится. «Марат», — зову тихо, — «а давай сядем в машину, возьмем на заправке кофе и два хот-дога и поедем, куда глаза глядят». «Странное пожелание перед судом», — отвечает он, усмехаясь, но поднимается. «Хорошо, поехали. Если мама нас отпустит», — смеется. «Правда, говорят, что с появлением детей нужно снова отпрашиваться у мамы». «Конечно, можно было бы и няню нанять, но зачем? Мама пока здесь, есть еще Лера и Злата, которые совершенно не против побыть недолго в роли няни. Вот когда все закончится, и я уже плотно займусь работой, тогда и можно будет подумать». Мы с Маратом очень стараемся не шуметь, но наш тихий смех в коридоре, бренчание ключей, поворот замка... У меня такое странное ощущение, будто мы творим какую-то шалость. И когда сонная мама появляется в коридоре, мы замираем, как нашкодившие дети. «Что случилось?» Взволнованным шепотом спрашивает мама, прикрывая дверь. «Вы куда?» «Мы на заправку за хот-догом». Едва различимо за тихим смехом, отвечает Марат. У мамы брови ползут вверх. Она переводит взгляд с меня на него и обратно. Если еще можно подумать, что у меня крыша перед заседанием поехала, то воздушно-капельному Марату это точно передаться не могло. «В 4 утра?» — уточняет все же мама, на что я пожимаю плечами, и она машет на нас рукой. «Сумасшедшие дети! Поезжайте уже!» Мы снова смеемся и быстро выходим из квартиры, будто боимся, что мама передумает и не отпустит нас погулять. «И куда бы нам поехать?» Скорее, просто мысли вслух озвучивает Марат перед светофором, который выведет нас на проспект. «Навстречу рассвету». Пожимаю я плечами и снова смеюсь, понимая, как пафосно это звучит. Но мне сейчас так нужны те ощущения, те эмоции, которые я когда-то испытала в Европе. Ностальгия какая-то накатила, честное слово. Мне и тогда было хорошо, а сейчас еще лучше. Но вот хочется. Может, странное желание, я сама не понимаю, откуда оно взялось. Наверное, глубинный страх, что сегодня что-то может пойти не так, заставляет меня создавать новые воспоминания с любимым человеком, чтобы... Нет, я не буду снова жить воспоминаниями, единственным светлым пятном в темноте. Все пройдет хорошо, насколько это возможно, и правильно, как сказал Марат. Да, все должно быть правильно, потому что мы не Сергей. Нет, сейчас о нем думать точно не стоит. Да, 2 года из жизни я стереть не смогу, и мне придется жить с этим. Но я буду создавать новые воспоминания, наши с Маратом. Получать новые эмоции, которые постепенно вытеснят старое, то, что я хочу забыть. Мы уже выехали из города. Не знаю, куда едем, но машин на дороге немного, а чуть дальше уже виднеется синее пятно заправки. И я улыбаюсь. Беспричинно улыбаюсь. «Все дома передумала», — интересуется Марат. «Я думаю, что нам надо сфотографироваться с хот-догами и бумажными стаканчиками». Улыбаясь, вот именно сейчас не желая делиться теми мыслями, что родились в моей голове. «Еще скажи, что в соцсети выложить». Тоже улыбается Марат и в этот момент поворачивается ко мне, остановившись. В его глазах сейчас пляшут озорные чертенята. И я понимаю, что ему самому нравится эта поездка. Он здесь не по моей прихоти, неожиданно пришедшей мне в голову посреди ночи. Ну, это же Марат. Как он сказал недавно, его собственный комфорт в приоритете. И если бы Марат не хотел ехать, то он бы не поехал. Берем два больших стакана кофе, два хот-дога и два сэндвича. Неизвестно, когда в следующий раз удастся поесть и будет ли аппетит. А на природе самое то. Да и утро выдалось насыщенным, так что можно сказать, что аппетит мы нагуляли. Отъезжаем от заправки мы недалеко, но не по трассе, а по гравийке в сторону лесополосы. Останавливаемся там, где только начинаются деревья, и я, подхватив свой стаканчик, выхожу из машины. «Хорошо-то как!» Вдохнув полной грудью, говорю я, когда слышу хлопок второй двери. Вроде и трасса недалеко, и Москва, а как будто мы где-то в глубинке, и пахнет лесом. «Может, тогда дом купим?» — спрашивает Марат так буднично, как будто спрашивает, что у нас на ужин. Я даже кофе поперхнулась от неожиданности. Мы не обсуждали наши дальнейшие планы, а тут Марат предлагает купить дом. Наш собственный дом. Я не могу найти подходящих слов. Недалеко от дома Тимура и Леры продается участок, чуть меньше, чем у них, но мы же не собираемся рожать футбольную команду. Продолжает Марат говорить так, словно ничего необычного в этом нет. «Помнишь, ты спрашивала, хочу ли я еще детей?» Я машинально киваю, глядя на него во все глаза. «Хочу, Лада, наших с тобой детей. Может, и маму твою удастся уговорить переехать? Тогда нам двухкомнатной квартиры точно будет маловато». Я даже не могу понять, какие эмоции меня сейчас обуревают. В жизни начинается новый виток, и он меня закручивает и закручивает. Только к таким переменам я готова. Кажется, готова. Нет, не кажется. Черт возьми, такой сумбур в голове. Но Марат уверенно и с этим разберется. Он и в моей черепушке все разложит по полочкам. А где-то между покупкой дома и рождением ребенка ЗАГС будет? Интересуюсь я, хотя произношу совсем не то, что собиралась. Да я вообще не знаю, что именно хотела сказать, но что-то надо было. Господи, да какой ЗАГС? Мне бы развестись сегодня спокойно. На что я особо, в принципе, не надеюсь. Лада. «Если ты делаешь мне предложение, то по старинной традиции надо вставать на одно колено». Марат хитро мне улыбается, а я снова давлюсь кофе. «Ну, Марат», — качаю головой, — «ешь хот-дог, а то остынет». «Боже, как я тебя люблю», — добавляю мысленно. Но время идет, и я все чаще думаю о том, что скоро нам надо ехать на заседание.